Определение оптимального рекламного бюджета. BR равно RRK после медиапланирования. Плюс 10% RRK плюс RKM плюс RKI. Где? BR – бюджет на рекламу. 10% RRK – страховой фонд. Деньги из него берутся в случае, если мониторинги стадий формирования спроса показали, что на какой-то из стадий отсев потенциальных потребителей составляет более 40%. Тогда на эти средства дается дополнительная реклама. РКМ – расходы на контрольные мероприятия, то есть на эти самые мониторинги. Смотрите главу «Контроль рекламы». РКИ – расход на качественные исследования для проверки креативных разработок. Смотрите главу «Маркетинговые исследования».